Слабый свет туманного пасмурного дня тускло стелется по голому каменному полу холла и лестницы, слабо отсвечивает на гладкой полированной поверхности древнего рыцарского вооружения, надетого на манекен, стоящий на площадке лестницы с опущенным забралом и алебардой в руке, и на темной резьбе по дереву, и на рамах старинных картин, развешанных на желтом фоне стен, над резными панелями. Дождь так громко барабанил по крыше, окнам и трубам и так сильно отдавался по всему дому, что нервно напряженный слух Маркхейма стал различать в этом дождевом шуме разнообразные звуки. Шаги и вздохи, мерный топот ног, проходящего где-то в отдалении полка, звон монет при подсчете, скрип дверей, тихонько приотворяемых. Все эти звуки как будто сливались со шлепанием тяжелых капель дождя о стеклянный купол крыши, с шумом стремительно низвергающихся по желобам и водосточным трубам дождевых струй, и все это вместе создавало в нем ощущение чего-то жуткого. Впечатление, что он здесь не один, росло и усиливалось с каждой минутой, доведя его до состояния близкого к сумасшествию. Со всех сторон его осаждали призраки чьего-то невидимого присутствия. Он слышал, как эти бесплотные существа двигались и ходили в верхних комнатах. Он слышал, как там, в лавке, мертвец подымался на ноги. И когда он сам, сделав над собой громадные усилия, стал с трудом подниматься по лестнице, он явственно услышал, как чьи-то легкие шаги впереди удалялись от него, а чьи-то другие шаги упорно следовали, крадучись за ним. «Если бы я только был глух, — думал он, — как бы я был спокоен теперь, как бы спокойна была теперь моя душа!» Но вслед за тем, прислушиваясь с удвоенным вниманием, он начинал благословлять судьбу за это тревожное состояние духа, стоящее на страже его безопасности. Он беспрестанно поворачивал голову, оглядываясь то назад, то вправо, то влево. Глаза его, готовые выскочить из орбит, вращались из стороны в сторону и как будто улавливали везде нечто похожее на хвост чего-то, не имеющего названия, чего-то бесформенного, исчезавшего в тот момент, когда глаза его обращались в ту сторону. 24 ступени, ведущие на второй этаж, превратились для него в 24 агонии смертельного страха. Здесь, в первом этаже, двери, выходившие на площадку, стояли открытые настежь. Три из них зияли черными проемами, подобно трем громадным пушечным жерлам, разинувшим свои смертоносные пасти, чтобы поглотить его. И эти раскрытые двери болезненно бередили его расшатанные нервы. Он сознавал, что нигде он не будет чувствовать себя достаточно защищенным и укрытым от любопытных и проницательных человеческих глаз. И его неудержимо влекло домой, запереться в четырех стенах своей комнаты, потонуть в подушках и пуховиках своей постели, спрятаться под простынями и одеялами и сделаться невидимым для всех, кроме одного Бога. И при этой последней мысли он слегка призадумался. Он стал припоминать рассказы о других убийцах, о том, какой страх они, как говорят, испытывали при мысли о небесном возмездии. Но с ним, с Маркхеймом, ничего подобного не было. Он боялся только, как бы сама его человеческая природа, следуя своим неизменным законам, не выдала его, не представила какой-нибудь несомненной очевидности его преступления. А в еще большей степени он боялся, испытывая рабский суеверный страх, возможности, что эта самая природа, желая погубить его, произвольно нарушит свои законы и в данном случае пойдет наперекор им, чтобы тем вернее обречь его на гибель. Ему казалось, что он ведет игру, основанную всецело на расчете, где все зависит от правил, от ловкого хода, от искусного расчета шансов и последствий. А что если природа, как проигравшийся деспот, пинком ноги опрокинет шахматную доску со всеми так умно расставленными им на ней фигурами, чтобы отомстить ему за нарушение ее исконных законов? Нечто подобное, как утверждают историки, случилось с Наполеоном. Зима, наступившая неожиданно раньше срока, разрушила все планы и расчеты гениального стратега и погубила его и его победоносную армию. То же самое может случиться и с Маркеймом. Толстые кирпичные стены дома могут стать прозрачными, как хрусталь, и обнаружить все его действия, подобно тому, как мы видим работу пчел в стеклянном улье. Крепкие балки и доски пола могут поддаться под его ногами, как сыпучий песок, и он может завязнуть между их обломками, как пойманный капканом зверь. Да что! Бывали еще более странные и невероятные случаи, которые могли повториться теперь и уничтожить и погубить его. Например, мог обрушиться дом и погрести его под своими обломками рядом с трупом убитого им антиквара. Или же мог загореться соседний дом, и пожарные обступят его со всех сторон и взломают ставни и двери этого дома, и убийство обнаружится. Вот чего боялся Маркейм. В известном смысле все это, конечно, тоже могло назваться божьим провидением, перстом божьим, карающим грех. Но о самом Боге, как высшем существе, он не думал и нисколько не беспокоился о нем. Он сознавал, что его поступок был исключительный. Но исключительными были и его побуждения, и его оправдания, которые были известны Богу. И только от Бога он ждал и справедливости, и милосердия, но отнюдь не от людей. Когда он, наконец, благополучно добрался до гостиной и плотно запер за собой дверь, он почувствовал на минуту некоторое облегчение и успокоение от преследовавших его все время страхов и опасений. Комната эта была, так сказать, совершенно голая, без занавесей и портьер, без ковров или каких-либо иных украшений, вся заставленная упаковочными ящиками и разнокалиберной мебелью. Несколько больших простеночных зеркал, в которых Маркхейм увидел себя с разных сторон, как актера на сцене, смутили его в первую минуту. Множество старинных картин в рамах и без рам стояли на полу, повернутые лицом к стене. Тут же стоял превосходный буфет работы Шаратона и старинный комод маркетри, а также и большая парадная кровать под пологом из старинного затканного золотом штофа. Окна этой комнаты доходили до пола и отворялись как двери, но, по счастью, нижняя часть их была закрыта ставнями, и это мешало соседям видеть находившихся в комнате. Придвинув довольно большой упаковочный ящик к комоду, Маркхейм принялся подбирать к нему ключи. Это было дело нелегкое. Ключей было много, а кроме того, это было скучно, потому что, в конце концов, в комоде могло и ничего не оказаться, а время было дорого и летело быстро. Но занятие это требовало напряженного внимания, и потому оно как-то разом отрезвило его. Краешком глаза он мог видеть дверь, и время от времени он даже прямо поглядывал на нее, как главнокомандующий осажденной крепости с чувством удовлетворения убеждается в хорошем и надежном состоянии своих фортов и укреплений. Теперь он чувствовал себя все же умиротворенным. Дождь, ливший на улице, звучал теперь в его ушах естественно и даже приятно. А вот на той стороне кто-то заиграл на рояле, мотив какого-то гимна, и голоса целого хора детей подхватили напев и слова. Какая величественная, какая успокаивающая и умиротворяющая мелодия! как свежие и чисты эти молодые голоса. Маркхейм прислушивался, улыбаясь, к этому гимну, и в то же время перебирал ключи, а в голове его рождались образы и картины, соответствующие настроению, созданному гимном. Он видит группу детей, направляющихся в церковь. Вот заиграл орган, дети поют под его торжественные протяжные звуки. Или гурьба детей рассыпалась по полю, у ручья резвятся купающиеся шалуны, другие пускают змеи под самые облака, гонимые ветром по небу. А затем при новом переходе гимна снова чудятся ему идущие в церковь люди и торжественное воскресное служение. Слышится высокий приятный голос священника, который он вспоминает с улыбкой, и мерещится потускневшие золотые буквы 10 заповедей на кафедре. И вот в то время, как он так сидел перед комодом, занятый подбиранием ключей, но витавший мысленно вдали, он вдруг вскочил в испуге со своего места. Его бросило и в жар, и в холод. Он едва удержался на ногах. Кровь прилила ему к голове и к сердцу, и он стоял ошеломленный, дрожа всем телом. Он явственно услышал, что кто-то медленно и уверенно подымался по лестнице, и спустя минуту чья-то рука взялась за ручку двери, замок щелкнул, и дверь тихонько отворилась.